Вторая теория о том, что эмоции служат катализатором и усиливают качество заклинаний, тоже подтвердилась не полностью. Ну как вы мне скажите, надо себя чувствовать, чтоб заклинание Аугмити, которое вызывает поток воды, стало сильнее. Авада – желание убить, Патронус – счастье, Круция – желание причинить боль. А что надо для обычной воды? Или не так, что надо для усиления чар щекотки? Счастье не подходит, проверено. Третья теория – теория об изменчивости природы магии, нашла больший отклик. Ма, как бы вам объяснить, вот, если в холодную воду добавить сахар и помещать, то растворится лишь небольшая часть, в то время как в кипятке сахар почти мгновенно исчезнет. Вот тоже и с магией. Эмоции служат как кипяток, позволяя более полно растворять желания мага. Но не все же вещества вступают в реакцию с водой, вот и с магией та же ситуация. Эмоции могут быть использованы только для части заклинаний. Исходя из всего вышесказанного, я и начал свою исследовательскую деятельность. Как итог, можно привести тот факт, что на данный момент мне не нужная магическая палочка для ритуала. Вообще, воображение и сила воли запросто позволяют обходиться без нее, при этом иногда сохраняется надобность в словах. Все же некоторые ритуалы включают в себя необходимость в звуках нужного тембра, без них воздействие на окружающий мир неполное. Прим. Автора. Ритуал равно заклинание равно техника равно прием. Вы не путайтесь, магия едина, формы разнятся, но не намного. Общего столько, что можно одно понятие заменять другим. 26.04.2013. Райнер. От размышлений меня оторвал звон колокольчика. Посетитель. Какая удача. Я кивнул Гарри, мол, свободен, и стал подниматься в ритуальный зал. Идея, кстати, гениальная, как и все, что я делаю. Вот, к примеру, как мне исследовать магов, отлавливать по одному и пускать на ингредиенты, это может пройти с одиночкой, а что мне делать, если мне надо исследовать аркан, магию рода? Нет, можно конечно устроить вивисекцию Гарри, но это не даст нужных результатов, все равно понадобится еще маги для сравнения. А как сделать так, что продавитые маги сами шли на сканирование? Вот тут и родилась идея магазинчика с полезным содержимым и артефактами на заказ. А вы что, уже подумали, что мне что, то напекло голову и я занялся меценатством вместо исследований? А то со стороны многое может показаться. В любом случае, магазин на данный момент являлся моим самым удачным ходом по интеграции в магическое сообщество. Мало того, я сейчас довольно известная личность. До Левандера не дотягиваю, но тоже на слуху. Так еще за нестандартные заказы я требую нестандартную плату. Развитый капитализм, С.А. Аластер Моуди. Вы все же решились, стоило мне только войти в зал, как в глаза просто бросилась сгорбившаяся фигура, довольно неопрятного вида, но влиятельная. КХМ, не спеши, артефактор, я еще думаю. Шизоглаз Моуди, отставной глава местного ОМОНа, суровый мужик, прошедший огонь, воду и медные трубы, что не преминуло сказаться как на его характере. У мужика серьезная такая паранойя, так и на внешности. Аластер – инвалид, у него нет одной ноги до колена, серьезно повреждена левая рука и самое главное его травма – нет одного глаза. Почему его не вылечили? Не могут. Магия способна излечить многое, но старые шрамы от самых сильных проклятий ничто не берет. Так вот, о глазе Эласатра. Какой, то местный умелец, поговаривают, что сам Дамблдор сделал протез и зачаровал его особым образом. Этот артефактный глаз крутился в глазнице на все 360 градусов и позволял видеть сквозь предметы, чары невидимости и отводы глаз. Как раз за этот глазик его и прозвали шизоглазом, грозным глазом и так далее. Может, в этот раз вы не откажетесь от небольшой демонстрации? Я был самой любезностью. Мне нужно, чтоб этот маг был мне должен. Впрочем, скорее всего, я единственный, кто может ему помочь. Где не работает магия, нужна техника. Согласен. Зыркнув на меня в очередной раз, Моуди кивнул. Прошу. Я кивком головы попросил его следовать за мной. Выйдя из ритуального зала, мы направились в другую комнату, тоже находящуюся на первом этаже, в мастерскую. Итак, как я вам уже говорил, мне по силам вернуть вам большую часть вашей утраченной силы. Кивок в сторону покалеченной ноги. Вашему вниманию я представляю свою самую последнюю разработку. Протеза 37. На одном из столов, что стояли вдоль стен огромного помещения, более всего напоминавшего ангар, стояла нога. Да, да, стальная нога. В данном конкретном случае нас интересовал протез до колен, так что парой движения я отсоединил бедро и отложил его. Аластер, пред вами самая прогрессивная разработка, таких даже у маглов нет и не скоро появится. Начнем с характеристик. Металл, из которого будут ваши протезы, создан мной. Это мое открытие, не буду нагружать вас подробностями, но если коротко, гораздо тверже титана и в несколько раз более вязко, чем сталь. Точные данные вам ни к чему, а вот на практике. Я развернулся. Видите вон тот лист желтоватого цвета, осведомился я у мага. Да, запустите в него аваду. Моуди пристально на меня посмотрел, но от комментариев воздержался. Вместо этого он откуда, то из рукава выудил свою палочку и буркнул себе под нос. Авада Кедавра. Профессионал. Обычно новички считают, что чем громче вопит заклинание, тем оно сильнее. Их дело. Тем временем зеленый луч приблизился к листу и исчез. Да, это не шутка. Подойдем ближе. Вот, как вы можете видеть, в месте попадания авады началась коррозия, неприятно, но не смертельно. Причем обратите внимание на толщину листа, всего 0,5 миллиметра. А чтобы блокировать это заклинание камнем надо не менее 30 сантиметров. Это не панацея, но все же, ваши противники будут удивлены, когда вы голой рукой сможете закрыться от этого неприятного заклинания. Только сразу предупреждаю, в боевых условиях испытаний такой протез не проходил. Расчетная критическая масса авад составляет 5 штук на 10 сантиметров поверхности. ХМ, продолжим. Нам сейчас надо вернуться к ноге, пройдемте. Итак, теперь начинка. Ну, начнем с того, что мне удалось полностью экранировать механическую начинку от маги, после чего дублировать ее магическим способом. Много слов, но практика такова, даже почти разрушенный протез будет функционировать. Механические сервомоторы способны выдавать нагрузку, более чем в 50 раз превосходящую человеческие возможности, так что осторожнее на поворотах, прыжки на одной ноге могут привести к неожиданному результату. Зная опасность современной жизни, я постарался учесть некоторые неприятности. В подошве ноги спрятано лезвие. Я взял со стола иглу и аккуратно воткнул ее внутрь искусственного колена. С тихим щелчком клинок выпрыгнул из скрытой полости стопы. Заточка клинка моя фирменная, даже сталь можно резать, правда недолго. Вторым бастионом являются порт, ключи. Вы все верно поняли, Аластер, внутри протеза скрыто аж 5 порт, ключи и 2 артефакта волхвов путеводных. Все это настраивается. Ну и так сказать, приятный бонус от меня, небольшой карман. Как вы можете заметить, чуть выше голени есть небольшое утолщение. Объем кармана, кубический метр. Больше никак нельзя, конфликт чар. И я с таким смогу пройти любую проверку, недоверчиво хмыкнул Моуди. Абсолютно. Система закольцована. Наружу просачивается только слабый фон, но я работаю над этим. Пока что мне удалось добиться того, что все сканирующие чары считают ногу простой деревяшкой с анимирующими чарами. Ну а теперь, прошу опять перейти к другой модели. Насколько мне известно, ваша рука, левая, уже полностью потеряла чувствительность до локтя. Да, тогда смотрите. Прототип с 57. Рука. Новый стол, новый экспонат. Я потратил немало времени на ее разработку, но смотрите сами. Клинок. Опять длинная игла, который я нажимаю внутрь протеза, запасные палочки, 5 амулетов, которые должны обеспечить защиту от всех стихий, включая кинетический урон. Ну и шедевр моего гения, скрытый арбалет. Вы не думайте, что все так просто, нет, стрела, очень могущественный нигитатор магии, и я его смог запихнуть в магический карман, а физическая сила такова, что можно крошить камни, хм, Моуди задумался, крепко задумался, но это еще не все. Видите ли, но я как, то до этого момента не работал с глазными протезами, так что тут не уверен, но если вы отдадите мне свой глаз на исследование, то я смогу создать адекватную замену, которая не будет такой, некультурной. И за это ты хочешь только проход в отдел тайн? Ну, будете должны, мало ли что произойдет, а я всего лишь мирный артефактор, а вы после всех моих процедур сможете как в молодости драконов гонять. Да и если вы сможете удержать Орден Феникса от попыток влезть в мои дела, то я буду премного вам благодарен. Я подумаю, где здесь выход? Прошу. Моуди отказался. В который раз. Но тут все зашло куда дальше, теперь он не отвертится. Старый воин не может пройти мимо нового клинка, который заметно лучше его проржавелого обрубка. Уже выпроваживая Аластера, я вновь услышал звон колокольчиков. только в этот раз более тихий. Клиент из Лютова. А вот и мой заказ, мистер Наземникус Флетчер. Как я рад вас видеть. Не трогайте тот ножик, он из урана, это такое проклятие. Ой, жулик подскочил. Вы принесли? Да, мне это стоило много труда. Все же Фламель был там целых 600 лет назад и... Я знаю. Плата будет достойной. Вот, как и договаривались. Я протянул вору небольшую пластинку. Активация нажатием. Эффект. Создание магического шума, в условиях которого поиск невозможен. Длительность действия, пока у вас есть магия. А теперь прошу, карта. Ух, Наземникус схватил пластинку и сразу активировал. После чего уже более расслабленно предал мне карту храма Майя. Можете идти, я вас более не держу. Кстати, надеюсь, что не надо упоминать, если карта фальшивка, артефакт сделает бум. Нет, вот и ладно, благодарю покорно. Наземникус промолчал, но стал потихоньку отодвигаться в сторону двери. Бом, бом, бом. Я взглянул на часы. Ох ты ж, засиделся. Пора, да, однозначно пора. Гарри, я отлучусь на часик, ты за главного. Если кто припрется, втюхай ему какую, не будь безделушку. Если кто из списка, то поразвлекай их как, не будь до моего прибытия. Да, да, все понял, не впервой, отозвался Поттер. Я спешно поднялся на чердак, где и был он. Мое самое лучшее творение на данный момент. Особенностью этого доспеха были камни душ. 12 камней душ, которые распределены по всему доспеху. Что дает, в сочетании с магией Поттеров, позволяет летать, не парить, полноценно передвигаться, игнорируя трение и притяжение. Максимальная скорость превышает звук, более точно определить не могу. Вторым эшелоном идет копия чар с летучего голландца, того самого щита, основанного на временном искажении пространства. Из текущих проблем этого доспеха, малый ресурс, в режиме полета всего 2 часа, да и щит не совсем доведен до ума. Что подходит бастиону, то не совсем идеально для рейдера. Пример, ну а как же, я своих слов никогда не бросаю на ветер. Попадание любой пули отнимает 0,01 от общего заряда. Выстрел из крупнокалиберной винтовки и УЗИ в плане энергозатрат одинаков. Зато, чисто теоретически, эта моделька уже способна пережить попадание в зону тактического ядерного удара. Отчего такие дикие результаты? Так защита построена на другом принципе. Там тратится энергия на свертку пространства, которая в свою очередь и служит защитой, в отличие от обычных щитов, где прямая зависимость энергопотребления от силы удара. Конечно, есть еще пара скользких моментов. Полный купол искажения постоянно активным носить нецелесообразно, так что пришлось использовать двойное защитное поле, первый слой которого сверхтонкий и сверхслабый, служит исключительно как спусковой крючок, и второй – боевой. Слишком сложная система. А что сложно, то не очень надежно. Первый на старт. Тело с легкостью зависает над полом. Управляемость великолепна. Все артефакты на месте. Ап. 06.05.2013. Родриго. Северные окраины Лондона. Район складов. Билл, какие-нибудь новости? Как обычно. Ты товар, я деньги. В этот момент я немного поморщился. Тупой лайм. Жаргонное прозвище англичан. Получено из-за того, что их моряки брали с собой лаймы в плавание как защиту от цинги. Ну хоть раз он может вести себя как простой человек, хоть бы раз проявил хваленое английское гостеприимство. Может, твои клиенты хотят что, то новое? У нас тут партия экспериментальной химии, по законам еще не является наркотиком, так что пока первая партия можно нехило навариться. Нет, только обычный заказ. Из-под прозрачных очков злобно блеснули глаза. Вау, амиго, полегче. Я ничего такого не имел в виду. Просто предложение. Товар. Голос англичанина был по-прежнему бесстрастным. «Парни, принесите». Я обернулся назад и кивнул двоим своим людям. «Проверять будешь?» «Да», — Билл кивнул. «Чертов педант, если б не 7 парней с пушками, то пришил бы его на... Таких БЛ надо в детстве душить, но он са имеет кое-какие связи. Убью его по-тихому, уважаемые люди огорчатся. А когда они огорчаются, то тем, кто их огорчил, становится плохо». Типичный англичанин в очках и небольшими бакенбардами уверенным шагом направился к чемодану, что принесли мои люди. Привычным движением были сброшены заклепки. Лайм достал нож и, не меняясь в лице, проткнул один из свертков, которые там лежали. Кончиком ножа он подхватил немного белого порошка и лизнул. «Хм, приемлемо. Я не буду снижать вашу плату». «Да, факт тебе в приемлемо. Да в этой Англии лучшая дурь только у меня. И что этот узаикнулся про снижение цены? Эррррррр. Бесит, в который раз, бесит. Окей, Билл, приятно иметь с тобой дело. Ты помни, если что, так я сразу могу принести большую паритию. Ровно в 21:00 на этом же месте через месяц, по расписанию. Более от тебя не требуется. Как хочешь, Бдар. Мы уже собирались расходиться, когда снаружи склада послышался какой-то непонятный гул. Что там? Билл бросил взгляд на своих парней. Те пожали плечами. Хорхе, Бальмонт, выгляните. Приказал я. Два названных парня достали пистолеты и направились к выходу. Хорхе аккуратно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Постояв несколько секунд, он вышел полностью. Бальмонт вышел за ним. При этом его левая рука была у пояса, рядом с ножнами. Пару минут ничего не происходило. Люди Билла и шесть оставшихся моих головорезов нервными взглядами сверлили двери друг друга. Тишину разрушили звуки выстрелов. Бах, бах, что за? Не выдержал кто-то. Родриго, что, ты, задумал? Билл смотрел на меня с подозрением. Какого там мои люди в кого-то стреляли? Это твои дружки, ты. Билл выхватил пистолет. Его головорезы последовали его примеру. Санта-Муэрта, выругался я, их больше, но мои парни тоже направили на них пушки. Все застыли. Шаткий миг, еще секунды и две банды просто уничтожат друг друга. Бом, ви-и-и-и. Пронзительный, скребущий, визг пронзил наши уши. Фак, бандиты забыли о прошлых разногласиях и теперь просто сились зажать уши. Внезапно передняя стена пошатнулась. Крак. За визгом последовал оглушительный треск. В проломе стены было нечто. Он напоминал человека, если не свечение, что исходило от него. Да и тот факт, что неведомое стояло на воздухе, был однозначно против человеческой теории. Существо подняло руку и с его пальца сорвался красный луч. Миг и один из людей Билла падает на землю, без каких-либо признаков жизни. Убить. Голос их лидера, когда тот нервничает, писклявый. Я это отметил краем сознания. Бах, бах, бах. Вокруг этого противника появилась чуть заметная пленка. Пуля просто расплющила о нее. Напавший поднимает руку и делает взмах. Сильнейший порыв ветра впечатывает нас в заднюю стену. Человекообразная фигура снимает со спины что-то похожее на термос. Клац. Термос открылся. Изнутри льется ослепительный свет. Стоит ему только коснуться тела, как оно исчезает. Одно за другим. Я не в силах понять, что это, как так, тело не двигается. Удар спиной о стену даром не прошел, так что теперь мне все только и остается, как смотреть на приближающуюся смерть. Моя очередь. Луч из термоса накрывает меня. Райнер Ли. Так, 17 хлопцев. Это хорошо, осталось еще два места и можно на покой. Этой партии хватит на пару недель. Что? Мне же надо на ком-то ставить опыты. А так как нет ни войны, ни невольничьих рыков, то приходится обходиться старой доброй охотой на падаль. Нет, господа бандиты, против вас я лично ничего не имею, но общество считает вас лишним элементом, поэтому я и охочусь именно на вас. Были бы, по мнению общества, лишними торговцы бананами, то охотился бы я на них. А так, сейчас я выполняю целых три полезных задачи. Я обкатываю костюм, получаю материалы для опытов и просто совершенствуюсь в контроле магии. 09.05.2013. С праздником, Гарри Поттер. Как только за учителем закрылась дверь, я облегченно выдохнул. С виду он может быть и нормальный, но внутри – сущий псих. Говорить такое о взрослых неправильно, но это же учитель. Его нельзя считать взрослым. Только он может варить зелье по рецепту до первой пометки, что такой, то ингредиент класть нельзя. После чего он с задумчивым хмыком любопытно обязательно добавит этот самый ингредиент. И плевать на то, что его у нас нет, купим, вот прямо сейчас. Иногда мне даже завидно становиться. Когда я вырасту, я обязательно буду на него чуть-чуть похож. Он может делать все, что хочет, ему никто не указ, даже правила природы и здравого смысла. Порой кажется, что это не он мой опекун, а я его. Чего только стоит тот эпизод, когда я едва успел вытащить из его рук неисправный артефакт. Я его тогда в коридор бросил, так взрыв был такой силы, что нас отшвырнуло к стене. А зелье? Волей, неволей, но я уже могу сдавать экзамен на подмастерья, зельевара. А как иначе, если в нашем доме от этого зависит целостность тушки? Не успел определить, что у учителя в очередной раз вышло после его. Сгребаешь все вон с той полки в котел. Что? Не, я не знаю, что получится. Вот сейчас и узнаем. После одного такого эксперимента я стал видеть фисталов. Фисталы – это такие магические животные, похожие на тощую лошадь с кожистыми крыльями и питающиеся тухлым мясом. Особенность этих тварей в том, что они частично живут в мире мертвых. То есть, если ты не видел своими глазами чью, то смерть, то никогда не увидишь фистала. Они невидимы. Я их вижу. Тогда в подвале нашего дома, что в горной долине, был очень сильный взрыв. Очень. Я тогда сильно испугался за учителя, боялся, что он может очень сильно пораниться. О том, что он может погибнуть, не было и мысли. Колдун такой силы не может умереть от какого-то взрыва. Но когда я забежал в подвал, я не мог спать неделю. Мне до сих пор иногда снится труп человека, рядом с которым что-то взорвалось. Нет, этот труп не учитель. Учитель встал и пошел, как ни в чем не бывало. А труп из моего сна лежит, из него течет кровь, он страшный. И каждый раз, когда я просыпаюсь, я стараюсь успокоить себя. Но где, то там, в глубине, в голове есть мысль. Я ненавижу зельеварение, оно опасно. А когда этот безумный взрослый рядом, нет ничего безопасного. Магазин, еще одно приобретение, игрушка. В этом весь он, учителю без разницы, есть доход или нет, пользуется ли его творение популярностью или нет. Это его не волнует. Главное, что работало. Я вздохнул и выдохнул, приводя в порядок мысли. Дурная привычка, которую я подхватил у него. Он тоже может задуматься прямо посреди какого-то действа. Итак, у меня есть время. Я быстро направился ко входу в магазин и просто повесил на дверь табличку «Закрыто». Знаю, мне сказали сидеть, но это скучно. Почему, когда учителю скучно, то он сразу находит, чем себя развеселить? А я не могу, тем более, что он вечно занят. Я выскользнул из здания через черный вход, тот, что вел в лютый. Почти сразу, пока нет лишних глаз, я накинул на себя иллюзию. Да, учитель был прав, когда говорил, что этот раздел магии запросто может заменить все другие и дать фору даже боевой магии. И я выучился. Правда, мне еще далеко, но я тренируюсь. В этот раз иллюзия полноватого, чуть лысеющего, но гладко выбритого мужчины легла чуть лучше, чем в прошлый раз. Прогресс от медитации. Скучно, но эффект заметен. Вот и косой, тут мы и остановимся. Куда сегодня? Хм, вот вечно так. У учителя тоже вечно проблемы с выбором. Поступим как он, подбросим галеон. Оп, монета упала рисунком вверх. Значит, к тому в дырявый. В баре как обычно витал запах перегара, чая и чего-то непонятного. Здорово, Том. Обратился я к бармену, подсаживаясь к стойке. Народу в эти часы было много, так что пришлось потолкаться. Надеюсь, что после очередного тычка иллюзия не слетит. Мистер Андерсон, опять удрали от жены, вам как обычно? Да, мне как обычно. Прошу. Бармен извлек стакан и плеснул туда огневиски на два пальца. Да, вы не ослышались. Когда я впервые попробовал огневиски? Да тогда же, когда был тот эксперимент, я не мог спать 3 дня, а потом я просто наблюдал за остальными, и я понял, взрослые пьют, курят и бросаются темными проклятиями направо и налево, так что я тоже взрослый. Я специально раз в месяц хожу в бар за огневиски и покупаю сигареты. Правда, курить как остальные взрослые не получается, я вечно кашляю, но я научусь. Так что когда все поедут в Хогвартс, я, может быть, дома останусь, ведь уже буду уметь пить и курить. Что мне там делать? Ну или сразу курс на 7, 19.05.13, глава 11, Райнерли, гармония, совершенство, равновесие, тело легкое, словно пушинка, из разума уходят лишние мысли, назойливые, отвлекающие, разум чист, кристально чист, нет тысяч мыслей, что досаждают мне, есть только цель, анализ, поиск решения, получение результата, анализ данных, много, слишком много переменных, требуется уменьшить число случайных факторов. Глаза закрыты, но я вижу. Сейчас, да, ответы и вопросы. Пришло время их решать. Вот, ответ найден. Импульс чистой магии проходит по комнате, сметя все. Столы, стулья, магия не щадит ничего, даже стены покрываются трещинами. Тысячекратное ускорение мышления. Сейчас все становится кристально ясно. Чтобы найти правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Правильный вопрос. Фламель, Николас. Кто? Маг. Почему называет себя алхимиком? Почему философский камень удалось создать только ему? Вот главный вопрос. Алхимики Аместрис смогли понять секрет красного камня за считанные годы, вплотную подойдя к легендарному артефакту, философскому камню. Считанные годы, не более десятилетия, как бы ни скрывали секрет, найденное единожды можно найти еще раз. Этого не происходит. Фламелю более 600 лет, камень у него более 5 столетий. Ни жалких копий, ни рецептов, ни зелий, обладающих подобными свойствами. Последние столетия ходит слух, что секрет камня – кровь дракона. Но это бред. Николас занимался этим только последние 2 столетия. Что до этого? Вакуум. Нет информации. Но есть зацепка, да, карта. Храм Майя. Фламель зачем? То рванул в новый свет, как только появилась возможность. Но вернулся. Вернулся буквально через несколько месяцев. Красный камень, что дарует бессмертие. Легенда из легенд. Чуждый этому миру объект. Странное поведение мага. Николас ведет затворнический образ жизни. Его дом более всего напоминает крепость, а точное местоположение неизвестно. Несмотря на века, все знают, что есть Николас Фламель, а где он, нет. Тем фактом, что старый маг еще не погиб, обычно служат его редкие визиты на новогодние вечеринки во французское министерство магии. Затворник. По непроверенным данным, кроме той поездки, алхимик ни разу не покидал территории Франции. Поездка. Что мне ждать от такой авантюры? Нет смысла, но, любопытно, что такого потребовалось этому магу? Импульс магии. Черт, мне на лоб упал кусок штукатурки, нарушив мою концентрацию. Все, что мне оставалось, так это материться. Во время медитации мое бессознательное тело оказалось ровно посреди помещения. Ровно посреди. Падать с полутораметровой высоты неприятно. Как поднявшись, я направился к выходу. Гарри. Да, растрепанная голова показалась в дальнем конце коридора. Мне надо уехать по делам. Ты остаешься за главного. Надолго, уточнил мальчишка. Да, какие мои обязанности? Никаких. Просто отдохни. Хорошо, удачно повеселиться. Я только хмыкнул. Проблема в том, что мне неизвестно даже, что именно искать. Я иду на удачу. Причина, время утекает сквозь пальцы. В последние годы это ощутимо. Мои действия постоянно вносят коррективы в будущий сюжет. Что, то мне подсказывает, что если я не получу камень сейчас, то он будет потерян. Я всегда умел расставлять приоритеты. Предо мной бушуют воды. Вольный ветер в парусах. Так спаси от непогоды. Не проникни в сердце страх. http://musics.yandex.ru/4192886 album 474386. В голове играет музыка. Залихватские мотивы, удаль молодецкая. Но это не то, она лишь помогает не думать. Не думать. Купленный в Министерстве магии Англии порт. Ключ успешно перенес меня в новый свет. Далее дело техники. Желаемый квадрат примерно известен. Надо только долететь. Внизу шумит, качается зеленое море. Вперед. Любопытно, а что же там? Хех, узнаем. Текущий заряд энергии критический. Прошелестел на краю сознания голос. Рекомендую перейти на более низкую высоту и произвести посадку. Безымянный дух. Какой? То из бандитов, душу которого я изъял. Это было логичным шагом. Следующим этапом развития. Доспех постепенно усложнялся, совершенствовался, изменялся. Пока в один момент он не стал слишком сложным даже для меня. Ни о каком компьютере не могло идти и речи, даже военные машины пока оставляют желать лучшего. Более того, необходим был софт. Согласитесь, неплохая шутка, мобильный доспех скала под управлением Windows 1. Так что выбора не было. В любом случае, дух имеет неоспоримое преимущество перед любой ОС. Он развивается. Какая бы ситуация ни случилась, дух растет, думает. Кстати, только сейчас мне стала понятна заторможенная реакция стража, которого я оставил в двемерских подземельях. Он был маленьким. Обрезав память, я откинул душу в развитии практически до нуля. Нет поведенческих реакций, нет стереотипов. Естественно, что дух просто не знает, как поступить. Никто же не требует от младенца, чтоб тот начал сразу говорить и ходить. Ситуация аналогична. Зато есть перспективы для роста. Внимание! Обнаружена аномалия. Обнаружена аномалия. Сигнатуры соответствуют заданным параметрам. Внимание! Уровень энергии критический. Для разворачивания стандартного поля защиты требуется перезарядка. Вдалеке, опутанный сотнями каких-то ползучих лиан, стоял ступенчатый храм. Дух. Примерное время накопления половины заряда – 3 часа. Кто-то ставит на мобильную платформу батареи, кто-то аккумуляторы. А я предпочитаю генераторы. Что служит генератором магии? Душа. Все просто до неприличия. Ага, а еще до неприличия опасно. Если я в этом костюме попаду в аномалию, то резонировавшие души могут устроить весьма громкий бум. Дух, разверни сканирующую сеть. Я сажусь для подзарядки. И еще, проверь герметичность. Мне не нравится текущий магический фон, он аномально низок. 070613. Думаю, это ощущение знакомо каждому. Взгляд. Кто, то пристально смотрит на вас, прямо-таки сверлит глазами. У профессиональных военных реакция на такое почти всегда однозначно – уйти с линии атаки. Мое же реакцией было любопытство. Кто, то смотрел на меня. Любопытно, кто? С момента посадки прошло всего ничего, полтора часа. Оперативно, да, очень оперативно. Дух отклик сканирующей сети – отрицательный. Живых существ, обладающих высшей мыслительной деятельностью, не обнаружено. Проверить показания термодатчиков невозможно. Текущее окружение создает помехи с коэффициентом в 80%. С. Тогда так, дух, проверить окружение получу. Радарный метод. Принято. Начинаю сканирование. Развернуть боевой щит. Это не лишнее. Принято. Взгляд со стороны. Поляна. Довольно редкое явление в джунглях, но не исключительно. Райнер ли застыл в стойке чем, то напоминавший буддийского монаха. Ноги на ширине плеч, голова поднята, спина прямая, словно кто по линейке начертил, ладони рук сомкнуты, словно в молитвенном жесте. Время остановилось, вернее оно продолжает свой бег, но конкретно на той полянке ничего не происходит. Стрекочут насекомые, где, то в ветвях, то ли птица, то ли зверушка что, то пищит. Солнце, пробиваясь сквозь листья деревьев и лианы, печет. Если бы случайный наблюдатель оказался там, он бы срочно начал искать укрытие. Почти 45 градусов по Цельсию. Трещащие насекомые, цокающие птицы, свист стрелы. Маг в центре поляны окутался целым облаком искр. Сработала активная защита первого порядка. Эх, жаль, я надеялся на лучшие. Райнер развел руками. Но вы не оставили мне выбора. Акустик Максима. Что может один хлопок в ладоши? Убить комара или еще какую, то мелкую нечисть. Но в этот раз все было иначе. Мощнейшая ударная волна пошла во все стороны. С деревьев посыпались листья, да и сами деревья прогнулись под чудовищной силой ударом. Эффект был ошеломляющий, подавляющий, устрашающий. Талнху, тихот-хот-каху, уй-уй-уй-уй. Этого быть просто не могло. Из заповаленных деревьев стали выскакивать аборигены. Загорелые, поджарые, отличительной их чертой было полное отсутствие одежды и огромное количество амулетов, побрякушек. С. Ошибка в расчетах, акустический удар в несколько раз сильнее взлетающего самолета. Да, скорее всего так и есть, я где, то ошибся, произнес Райнер, проигнорировав нападающих. Жаль, жаль, убивать я не хотел, они бы еще на опыт изгодились бы. Кахакуууу. Первый, добежавший до так и не поменявшего своего местоположения Ли, прыгнул. Брысь. Маг сделал небрежный взмах рукой и получил копьем по голове. Копье переломилось. На миг все застыли, анализируя результат. Райнер был в шоке. Туземец проигнорировал его заклинание. Копье этого папуаса не вызвало срабатывания щита. Это было неожиданно. Слабое место в обороне. Атакующие тоже были удивлены. Таунганма, сильный воин, сломал свое копье, а нарушитель даже не сдвинулся с места. Первым, несмотря на больший шок, очнулся магнитный алхимик. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Здраво рассудил он и просто покрепче ухватился за голову неудачника. Хлюп. Дальнейшее описывать нет особой необходимости. Воины сражались, бились с честью и мужеством. Уходя с поляны, Райнер оставил там только кучу переломанных тел. Кто, то был обезглавлен, кто, то лишился рук и ног. Но воины не отступили. Никто не побежал. Райнер ли? Любопытно. Хотя это мое обычное состояние, но все же... Почему эти безумцы с таким остервенением бросались на меня? Ни один прием устрашения не сработал, но они, видя смерть своих товарищей, сражались. Нетипично. Берсерки, наелись грибов, 30.06.13. Бессмысленный и беспощадный, русский авось. Сколько открытий было совершено, когда очередной путешественник, махнув рукой, шел куда глаза глядят. Ма, черт, я уже невольно становлюсь мизантропом. Философом и еще куча новых привычек появляется. Замечу, что привычки вредные. А все почему? А не надо было лезть к папуасам. Обычная разведка местности, просто поиск возможных выживших. Не с целью добить, допросить. Ц. Впервые я понял, что-что, то не так, когда сзади раздалось глухое бульканье, рычание. Я не суеверный, просто здоровая доля паранойи, сдобренная любопытством. Та масса, что осталась от местных после столкновения со мной, шевелилась. У вас никогда не вставали на затылке волосы дыбом? Интересное ощущение, должен признать. Я могу проводить вскрытие, рассматривать размазанный по стене человеческий мозг, но эта тварь стягивала плоть, оставляя костяки лежать неподвижно. Выглядело это весьма мерзко, даже для меня. Хуэмбуль граунбуль, какой говорливый, интересно, а если его прожарить, бульканье пропадет. Я задумчиво покачал головой. Пламя. Зря я это сделал. Вместо того, чтоб вспыхнуть, эта хрень покрылась какой-то слизью, что в свою очередь почти мгновенно затвердела, образовав панцирь. Молния. Получив в брюхо заряд, монстр покачнулся. И только. Молния. Пламя. Ледяная стрела. Огнишар. Молния. Я кружил вокруг, атакуя и пытаясь понять, что же это за тварь, пока оно не делало попыток сойти с того места, но это ненадолго. Резко прекратив свои кривляния, иначе не назовешь, я просто отпрыгнул на 20 метров. Шаг, концентрация, цель. Ву-у-у-у. Бах. Стальной шар, разогнанный магнитными полями. Мое старое, доброе однозарядное гаусс, орудие, которое, к слову, я уже наловчился использовать на весу, трансмутируя его из грязи. БЛ. Очередное не совсем удачное решение. Близкая дистанция, крупный калибр, стальной шар как-никак размером с голову ребенка, начальная скорость. Из развороченного брюха брызнула кровь. Целый фонтан крови. Все бы ничего, мы не особо брезгливые, но доспех надо мыть, а то сейчас щеголяю новым, модным в этом сезоне, алым. Гурхуу. Смертельно раненная тварь ревела, но по-прежнему не сделала ни шага. Это было странно. Бомбарда Максима. Активация. Что? То совсем мне не нравится мой новый попутчик. Так что в дело пошла еще одна хорошо зарекомендовавшая себя связка. Газ плюс взрыв. Мне удалось перемолоть эту тварь только через час. Оно не сопротивлялось, но все равно было довольно трудно. И как всякому уважающему себя ученому, я не мог не сделать вскрытие. Это задержало меня еще на полчасика. Вам интересно? Мне тоже. Начнем с того, что костей у этой не было, только мышцы, которые были зафиксированы каким-то каркасом жесткости, скорее всего магическим. Из внутренностей были только пищевод да кишки. Анального отверстия, извините уж за подробности, не было. Видимо, эта тварь по задумке могла переварить все. Мда, нашел я и причину, по которой монстр не двигался. Его заклинило. Амулеты, те, что были на аборигенах, да, они и отвечали за такой посмертный подарок. Мне повезло, что я скорее всего в горячке боя некоторые из повредил. Дела приобретали новый оборот. Даже если я не найду в храме то, что искал Фламель, мне в любом случае будет любопытно поохотиться на местных умельцев. Глава 12. Райнерли, не спрашивайте меня, как я добрался до храма. Ужасно. Теперь в списке самых нелюбимых мест плотно угнездились тропические леса и болота. Черт, да если б не герметичность доспеха, меня бы уже местные насекомые сожрали, и плевать, что я ядовитый. Но продолжим. Основной проблемой оказалось довольно сильное магическое возмущение вокруг храма. Тот пустотный фон, что остался после того, как магия из окрестных лесов ушла, меня и насторожил, но вот основная беда оказалась в другом. Если бы я полетел до храма, как и рассчитывал сразу, то скорее всего неплохо так жмякнулся о землю. Летать на магии в том районе сродни безумию. Как бы то ни было, мой путь окончен. Я дошел. Вокруг была по-прежнему утопическая картина: солнце, экзотические твари, стены древней постройки, покрытые лианами, потрескавшиеся, оттенялись буйной растительностью джунглей. А вот и темный зев пещеры, Тхода. Да, то, что мне нужно внутри, я прямо чую это. Такой плотный фон магии. Любопытно. Через 200 метров в меня полетело копье. Сломалось, конечно, но это было неожиданно. А потом уже просто шел под градом из всевозможных дротиков, стрел и прочего убивающего арсенала, что оставили тут строители. И как оно еще действует за столько лет? Вот с кого брать надо пример. Как вы думаете, терпеливы ли люди? Никто, то конкретный, а в общей массе, я считаю, да, терпеливы, но только по сравнению со мной. Пройдя 500 метров и уперевшись в очередной тупик, седьмой по счету, мое терпение лопнуло. Мне неинтересно проходит квест, бродилку. Я хочу узнать, что в финале. Так что простите, господа археологи и мировая интеллигенция, но этот памятник старины будет атакован одним вандалом. Активация. И что бы я делал без круга разъятия? Активация. Скорость перемещения хоть и упала, но теперь ловушки стали встречаться реже. Не то чтоб это меня смущало, но все нормальные строители всегда перед сокровищницей стараются сделать море ловушек. А я иду очередную песенку из будущего насвистываю. Ссылка. Железный шлем, деревянный костыль. Король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль. И пел с ними вместе король хромой. Тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-трям. Троянский бархат, немурский шелк, на башне ждала королева, и вот, платком она машет, завидев полк. Она смеется, она поет, тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-тирим, тирим-тирим, трям-трям. Как бы вам описать коридоры, да и вообще окружающую обстановку? Она скучная, однообразные стены, медленно тянущийся узор то ли геометрический, то ли растительный, уже не разобрать. Может, специалист бы вмиг понял, а я так, погулять вышел. А да, еще вокруг темно, приходится подсвечивать наколдованным фонариком. Айн, цвай, драй, активация. Очередная стена медленно истаивает, но вместо коридоров, уже опостылевших, передо мной показалось зала. Неплохое такое помещение, не олимпийский, но до актового зала какого? Небудь средние руки универа дотягивает. О, слава всем богам, кузни, горы, хаоса, авось, небось, Будда, Аллах и далее по списку. Главный босс. Посреди зала, около алтаря, жертвенника, прыгал очередной абориген. Только в отличие от голых охотников этот индивид был ритуально извозикан краской, довольно сильно, надо признать. На голове у него был парик из птичьих перьев, пояс из кожи змей, куча всяких колечек, цепочек и голый зад, фейспалм, а из задницы торчало перышко на манер хвоста, фейспалм два раза, но дело есть дело, судя по всему это из-под его руки вышли те амулеты, что превратили трупов в непонятную мне хрень, значит он опасен, Нгуал, Ахавта, меня заметили, не прошло и полугода, шамана как еще можно назвать это чудо в перьях, резко развернулся в мою сторону и с каким, то диким визгом стал прыгать на одной ноге, пронзительно завывая, уй-я-я-я, уй-я-я-я. Пока туземец прыгал на одной ноге, я осматривал пол, вот человека корежит, небось, напугал его дайкоты, вот тот с размаху ногой по камню и вдарил, или наступил, ботинок, то у него нет, ступни голые, бедняга, надо помощь предложить, атаковать же не стал сразу, а значит готов к диалогу, ну когда нога пройдет, извините, вам моя помощь не нужна, обращался я на английском, но видя, что шаман не реагирует, продублировал вопрос уже на русском. Потом попытался вспомнить фразу на испанском, французском. Уй-яй-яй-яй-уй-яй. На последней, особо пронзительной ноте, абориген застыл, вытянув в мою сторону руку. Я в этот момент был слишком занят, пытаясь припомнить, как та фраза могла бы звучать на немецком. Неудивительно, что небольшой, размером с кулак, огнишар я проморгал, даже не обратив внимания. Защита сработала, а для меня был шок. Шаман, видя свой провал, скривился, но привычно встал на одну ногу и стал подпрыгивать, подвывая. Не понял, это что, он так магачит? Не верю. Те амулеты делал мастер, там такое наворочено, что я, артефактор со стажем, не понимал их предназначения вплоть до активации. Ну и до той же активации считал их бутафорией. Мастерская работа. Уй-яй-яй-яй-яй. Очередной комок огня. Даже не смешно. Надо бы разговорить этого попрыгунчика, но лучше поосторожничать. Кто его знает, может он 100% артефактор. Тогда почему сам камлает, а не запустил в меня камнем, амулетом? Вопросы. В два прыжка я добрался до аборигена и сцапал его как мешок с картошкой. Немного потряс. И как достать знания? Мнем. Во. Лили-лигите. Тьфу. Короче, я тут недавно изучал для себя ментальную магию, по мозгам людей шастать. Почему бы и нет? Так, попугай недообщипанный, смотреть мне в глаза. Я покрепче сжал вырывающегося туземца. Так, проникновение, аккуратно, боги, гневаться, не выполнять долг, что за, бляя. Шаман прямо у меня на руках стал биться в припадке. Его корежило, ломало, если б не мой захват, то он бы давно бы уже переломал себе все конечности. Кое, как зафиксировав его голову, я немедленно поймал его взгляд. Черт, пустой, пустой взгляд. Проникновение в мозг, бляя, ну что за невезуха, отрывки сведений, которые стремительно тают, ловить, бог, охранять, прийти, ждать, говорить, давать, сила, быть, стать, сила, сила, хранить, говорить, невидимый, сильный, сила, сильнее, невидимый, сила, аркх, фак, это было, ужасно, вы что, то поняли, я, да, ведь кроме слов были и образы, чаще всего фигурировали две картинки, некто, бог, дает амулет шаману, второй образ, амулет и слово сила, взамен этот оставляет что, то на алтаре храма, но вскоре появляется светящийся шар и это что, то исчезает, оно есть, но невидимое, тут, в этой комнате, это племя поколениями охраняло это все, а эти самые амулеты позволяли им это, защита от болезней, сила, честно говоря, так себе игрушки, обычная магическая подпитка, а вот то, что на алтаре меня интересует, хех, 04.07.2013, бегло проверив труп шамана на наличие посмертных сюрпризов, мне любопытно, но драться не особо хочу, потом, дома, все изучим и активируем без шума и пыли, так, цацки в заплечный сейф, трупу для гарантии сломать все кости, а для кожи и плоти у меня есть неплохая кислота, легендарная царская водка. Кстати, пока идет утилизация, я хочу вам пожаловаться на несправедливость. Понимаете, даже после того, как я дорвался до библиотеки Поттеров и получил возможность создавать безразмерные сумки и сундуки, места было мало, градация очень сложная, но постараюсь уложиться в пару слов. Маг пятого октана способен сделать сундук, комнату, то есть достаточно сильный волшебник запросто создаст довольно внушительное помещение только за счет силы. Поттер, обладающий тем же 5 октаном, способен уместить в сундук двухэтажный коттедж, а я, имея под рукой малолетнего Гарри и свой резерв, смог разместить в рюкзаке небольшой стадион. Так вот, этого было мало. Ну, сами посудите, запас еды лет на 5, лаборатория, где можно попробовать собрать адронный коллайдер, пара складов, где хранились милые сердцу разработки, бесполезные в текущий момент, да и просто немного устарелые вещи, которые, тем не менее, обладали каким-либо некопируемым свойством. Хе, на редкость мерзкое зрелище. Я уже начинаю сочувствовать убийцам и прочим людям, которые сталкивались с подобной проблемой. Под нос пробормотал я. Действительно, убить не проблема. Что делать с телом? Вот дилемма. Хотя чего, то я туплю, во всех же фэнтези пишут. Дабы живчик не встал в самый неподходящий момент, его надо керосином, бензином, порохом, маслом и поджечь. Запах от горящего трупа, какие проблемы, я в танке, вернее в герметичном доспехе, хотя опять же, дым демаскирует, да и мало ли какой гость прибежит на запах, хотя уже не важно, я перешагнул лужу с кислотой и направился к алтарю, алтарь, это была чаша, стоящая на темной подставке, в углублениях по краям красовались драгоценные камни, чуть выше были схематические изображения какой-то фигни, ну, как бы описать, о, возьмите китайского дракона и приделайте ему ангельские крылья. Я немного утрирую, но крылья были хорошо прорисованы, а о том, что приделаны они к рептилии, свидетельствовала тщательно вырисовываемая чешуя. Дальше интереснее. Около алтаря, метров 10, была зона, где пол был гораздо темнее. В ярком свете магического светляка это просто бросалось в глаза. Не удержавшись, я наклонился к полу и извлек кусочек чистой белой ткани из напоясного кармашка. Капля одного зелья, которое получилось случайно, и легкий мазок по полу. Как я думал, кровь. Пол вокруг алтаря залит кровью, причем как застарелый, так и новый. Это племя уже 500 лет приносит тут жертвы, если не больше. Я аккуратно, припоминая все правила саперов, боком, стал подходить к чаше. Не то чтоб я боялся за себя, нет, от этого чувства я избавился еще когда телу было лет 10. Я просто до дрожи в коленях опасался, панически боялся, что защита сработает на самоуничтожение, как в случае с шаманом. Черт, я же тогда не узнаю, что тут оставили, а мне любопытно. Но все предосторожности оказались излишни. Над алтарем, примерно в 20 сантиметрах, была пространственная складка. Прошу простить за выражение, но это не вбинная по сложности исполнения техника. При этом оно легко ломается, обладает низкой надежностью, ну и так по мелочам. Популярной была лет 400 назад, ибо ничего надежнее не было. Хотя те же Поттеры вполне могли довести все это до ума. Но, магия не уходит на сторону. Теперь главное не спешить. Магический щуп медленно проникает внутрь. Хлоп. Пространство схлопывается, выплюнув хранимую вещь наружу. У тех мудрых людей явно была паранойя. На месте складки парила сфера, обычная такая сфера, белесая. Отличительной чертой был ее магафон, запредельный. Передо мной была новая защита. Я уже не сомневался, что племя – первый рубеж. Итак, сфера. Судя по всему, ритуал, который проводил шаман, стягивал всю магию с округи в алтарь, а уже оттуда в подпространство, где и была сфера. Гениальный ход. Маги бы ни в жизни не обнаружили тут аномалии. Источник, то был в другом измерении. А значит, и фон магии шел туда. А теперь не время для науки. Полцарство за плоскогубцы из хладного железа. Хотя не уверен, магии слишком много. Не буду вам утомлять долгими описаниями. Работа медвежатника, труд тяжелый. С НН попытки мне удалось нарушить целостность структуры, когда я использовал 8 алмазов размером с кулак как резонаторы. Магический резонанс сделал свое дело. Алмазы пошли трещинами, но и сфера не осталась невредимой. Никогда не отличался особой жадностью, но, блин, жалко. Крак. В чашу падает что, то небольшое, что, то размером с палец. Я аккуратно поднимаю его. Ключ. Резной, старинный ключ. А в голове словно взрывается сверхновая. Франция. Недалеко от Парижа. Место под названием Цветочный замок. Фиделиус. Ха-ха. Кажется, я нашел даже больше, чем планировал. Неужели? Какая прелесть. Глава 13. Взгляд со стороны. Небольшое отступление, чисто теоретическое. Чары Фиделиуса. Пожалуй, это одни из самых лучших защитных чар, что были придуманы в мире Гарри Поттера. Особенность этого заклинания такова. Зачарованный объект пропадал со всех карт, записок, телефонных книг и прочего. Люди забывали, где он находить и более не могли его найти. Лучшая защита – нападение, не правда ли? Видимо, создатель этих чар считал по-другому. Лучший бой – бой, которого не было. Действительно, старые поместья родовитых магов можно найти только случайно, во время бомбардировки или иного масштабного катаклизма. Но, еще один плюс чарам Фиделиуса, так это то, что они не конфликтуют ни с одним другим щитом. Яркий пример тому – Хогвартс. Вы не знали, замок находится под Фиделиусом. Как же ученики и преподаватели его находят? Элементарно. У этих чар довольно интересная система опознания. Если человек узнает от хранителя тайны местоположение объекта, то он спокойно может пройти туда. Чары его пропустят. Для учеников тайну снимаю простым письмом. Да, да, то самое письмо на 11 лет. До этого никак в Хоб без дозволения директора не добраться. Просто не найдешь. Но что мы о плюсах? Давайте поговорим о единственном и самом жирном минусе этих чар. Фиделиусу требуется хранитель тайны. Это маг, гоблин, кентавр или любое другое разумное существо, которое сохраняет все знания об объекте, который скрывают под чарами. Более того, хранитель приобретает способность раскрытия тайны. Немного заумно, но если вдаваться в технические детали, то уйдет очень много времени. Просто примите на веру следующую механику. Фиделиус закрывает объект, оставляя один ключ. Этот ключ может быть размножен путем устной передачи знаний. Опять же Хогвартс. Хранителем тайны служит директор. Чисто теоретически, если новый директор Хага захочет, он может не высылать писем, всех нафиг повыгонять из школы и занять круглосуточную оборону. Примерно лет через 150, когда погибнет последний маг, знавший тайну, Хогвартс станет персональным замком. Чисто теоретически. На практике, мало того, что идея глупая, так еще и никто не даст ее исполнить. В конце концов, в самой школе есть немало артефактов, которые служат только для того, чтобы приглашать новых учеников. Но все же, Фиделиус хорош, очень хорош. Любой род считает незазорным наложить его на родовой замок или особняк. И вот тут нас поджидает еще один сюрприз. Хранитель тайны не может быть в доме под чарами дольше 2 дней. Да, вот такая оказия. И если основатели Хогвартса как, то эту проблему решили, а может и нет. Все же должность директора подразумевает частые отлучки. То простым магам пришлось исхитряться. Кто первый додумался до хранителей тайны артефактов неизвестно. Просто однажды стали появляться ключи. На самом деле это были произведения искусства, ведь придать вещи способность подробно рассказать о местоположении замка это весьма нетривиальная задача. Напоминаю, что у Фиделиуса на этом стоит четкое ограничение. Должен быть хранитель, способный передать другому тайну. Если прошлого убили, найдите нового, иначе чары очень быстро разрушатся. Райнер Ли. Несколько дней после экспедиции. Да, мистер Моуди. Все как вы и заказывали, точно по списку. Я медленно обошел разминающего шею грозного глаза. Теперь вы можете смело утверждать, что у вас стальная хватка. Хе-хех. Ладно, Ли, посмотрим, как твои поделки поведут себя в деле. Если все так, как ты описал, о, не волнуйтесь, я никогда не волнуюсь. Постоянная бдительность. Вот и все, что надо. КХМ. А вам было не страшно вот так идти на операцию к неизвестному вам лично человеку? Нет, у меня была страховка. И да, вот то, что ты хотел. В отделе тайн тебя примут послезавтра с 12 дня. Отлично, просто превосходно. Мистер Моуди, а не согласитесь ли вы на небольшой пробный поединок, и свои обновки проверите и мне урок дадите? Вы же живая легенда. Любопытно, насколько правдивы слухи. Аластер внимательно посмотрел на меня здоровым глазом, словно оценивая, после чего задумался. Хорошо, прошу за мной. Новые протезы старому вояке встали как влитые. Никакого отторжения, никаких осложнений. То ли дело в Рашвиле. Помню, был один случай, у клиента на обычную смазку аллергия была, и узнал я это только уже после установки автоброни. Что с ним было? Да ничего, увезли в больницу, а после чего обслуживание автопротеза, и так недешевое, для него стало заоблачным. Только смотри, салага, я бью сразу в полную силу, твои игрушки пока не трогаю, да и от тебя жду того же. Ваше право, протезы потом испытаем. Как и любой уважающий себя маг, я обладал небольшим залом для тренировок. Ну, вернее не я, а Гарри. Это было его помещение для тренировки иллюзий. Мне, то такое помещение без надобности, лучше еще одна лаборатория али склад под заготовки. Но парню нужно развиваться. А вот и он сам. Так, мелкий, ноги в руки и за нами. Угу. Поттер кивнул и отложил коробку с амулетами туземцев, что я приволок из поездки. Практической ценности они более не имели, вот и отдал я их на поиграть парню. Мне не жалко, а ему практика. Да и вообще, Гарри ни в чем не ограничен. Денег, сколько хочешь. Артефакты, любые. Кто, то скажет, что это плохо, что я безответственный. Да, не буду спорить. Но на своем опыте как, то проще запоминать. Да и Гарри умный мальчик. Уже после 2 госпитализации в больнице Святого Мунга уяснил простые правила безопасности. Да и вообще, умный парень растет. Незаносчивый, увлекающаяся натура. Вот иллюзии оттачивает. Я тут думаю, в следующем году надо бы его к волхвам свозить, пусть парня подучит, да и круг общения разнообразить, а то общество меня и Кузьмича ему до чертиков надоело. Кстати, домовик так и остался в Поттер Мэннере. Это вам не местные, которые где хотят, там и живут. Нет, Кузьмич привязан к своему дому и уйти из него может только при сносе. Одиноко ли домовому, пока мы в магазине, не думаю. Дух дома — это не только кипучая натура, это еще возможность неограниченно влиять на подконтрольную территорию. Так что не удивляйтесь, он сейчас скорее всего занят выращиванием арбузов или ананасов. Как же мало надо человеку для счастья. Привезти ему экзотических семян или побегов, все, на несколько месяцев ушел в астрал. Но дела свои делает не менее усердно, просто все свободное время на огороде. Кстати, забыл упомянуть, стараниями этого домовга, долина, где стоит особняк Поттеров, теперь более всего напоминает огромный ботанический сад. В одном углу растут елки, в другом пальмы, где, то посередине золотится нива. А что из этого он готовит? Гарри, когда впервые попробовал свой хлеб, выпеченный в печи по секретным русским рецептам, да в прикуску с помидором и огурцами, объелся до дурноты. Теперь на нашем столе часто можно увидеть такое сочетание, как жареная картошка с ананасами, салат из огурцов, лаймов и риса с орешками, а какое дикое сочетание бывает на десерт, киви с кокосом и бананом. КХМ, простите, увлекся. Это кто? Грюм кивнул на идущего за нами парня. Мой ученик, помощник, ему будет полезно посмотреть на наш бой. И если вы не откажете, я хотел бы узнать ваше мнение, можно ли парня отпускать в школу. Просто проверьте его навыки, мне нужно заключение опытного мракобойца. Делать мне больше нечего, буркнул Аластер. Ну, это недолго, в счет будущего сотрудничества. Посмотрим. Войдя в зал, мы разошлись в разные стороны. Гарри занял самое безопасное место в дальнем углу. Готовы? Да. Аврор, еще не привыкший к новой ноге, чуть прихрамывал, но уже значительно меньше. Да и вообще, колдомедицина творит чудеса. В мире Аместрис пациенту требовалось от недели до месяца, чтобы привыкнуть к новым протезам. Тут достаточно пары часов и нескольких зелий с заклинаниями. Угадайте, какое заклинание нужно. Пруция. Очень полезная штука, все нервные окончания пробивает, протез активируется почти сразу. Взгляд со стороны. Две фигуры застыли в разных концах небольшого зала. Между ними около 30 шагов, мало, но достаточно. И вот, первый ход. Лив скидывает руки и с них в противника устремляется молния. Быстро. Слишком быстро для человека, но отставной Аврор даже не думал уворачиваться. Щит, обычное противо, было им брошено, еще когда только Райнер только начал вскидывать руки. Хлоп. Чары разрушились, но удар отразили. Не прерывая движения, магнитный алхимик словно что, то стряхивает с рук. В этот раз Моуди приходится уходить от огненных брызг. Щит от молний, который уже поставлен, не спасет. Аквайрукта. Аластер взмахивает свое палочкой. Теперь плясать приходится уже Ли. Вода под большим напором, если попасть под такую, быть сбитым, что в свою очередь потеря мобильности. Отражать же, глупо. Шейзи. Слов нет, одни эмоции. Гласиас. Аврор, умудренный опытом, использует свои наработки. Вода, что была разлита ранее, теперь превращается в лед. Райнер поморщился, но быстро взял себя в руки. Нельзя сейчас тут все поджарить, нельзя. Движение руки, словно что, то рубишь. В последнюю секунду Моуди решил отпрыгнуть, положившись на новую конечность. Верное решение, которое спасло его от немедленного поражения. Сверхплотный воздух, спрессованный до бритвенной остроты, срезал несколько волосков с его шевелюры. Стоп, Аврор поднял руку. Я пока еще не освоился, что от таких заклинаний отпрыгивать. Потом еще раз попробуем. Давай пацана и я пойду. Да, Гарри, пребывавший в восторге от битвы, подпрыгнул на месте. Он пулей подбежал к Ли и встал напротив Аврора. Ха, шустрик, напоминаешь ты мне кого, то, арх, ладно, может, показалось. Нападай первым. Грюм сделал приглашающий жест. Молния. Гарри зеркально скопировал жест Райнера, когда тот бросал молнию. Моргана. Старому Аврору пришлось опять прыгать. Молния, без палочки, в таком возрасте. Огонь. И опять Поттер копирует Ли. Тот же жест. Аквайрукта. Водяная струя ударилась в огненную. Аквайрукта. Гарри поднял вторую руку, из центра которой рванула струя воды. Моргана. Аврор был сбит с ног, но очень резво вскочил, пока мальчишка замешкался. Гласиас. Вода, что была тут повсюду, стала замерзать, и тут просто исчезала. Иллюзии, вот паршивец, это, Моргана и Мерлин, парень, ты уделал меня иллюзией. Грюм восторженно осмотрел свою совершенно сухую и целую одежду. А как сработал, ведь я уже видел заклинания, что твой учитель использовал, я знал их силу, я защищался от них. Ух, парень, запомни, если хочешь пойти в Авроры, я замолвлю за тебя словечко. Такой талант, заставить меня атаковать в полную силу, а сам, то небось так полдня можешь, ага. Немного смутился Гарри и опустил глаза в пол. Очень неплохо. Ха, я сейчас еще не в форме. Где-нибудь через месяц я восстановлю навыки и зайду еще раз. Моуди обернулся к Райнеру. Проводи до выхода. Пройдя до самой двери в лютый, Аврор обернулся. Я был о тебе худшего мнения. Может, я не прав. Время покажет. 12.07.2013. Глава 14. Райнер Ли. Тик-так, тик-так. Секундомер отсчитывает секунды. Тик-так, тик-так. Примерно в 20 метрах от меня стоит невыразимец, работник отдела и тайн, что приставили ко мне. Вообще, странная эта организация, отдел тайн, вроде СБ, но занимаются исследованиями. Вроде закрытый институт, лаборатория, но частенько бывают в поле, раскапывая очередные руины в поисках знаний. Короче, структура с непонятным назначением, но очень большими полномочиями. Тик-так, тик-так, глаза невыразимца квадратные, но сбежать он не может, вот и стоит. Тик-так, тик-так, круглыми его глаза были еще полчаса назад, когда я разбирал маховик времени. Тик-так, тик-так, замечательно выходит. Я облизнул пересохшие губы. Граната взрывалась уже 3 минуты. А, о чем это я? Все просто, обычный эксперимент, до которого у местных не дошли руки. Маховик времени. Небольшие песочные часы, в которых содержится песок времени. Благодаря особым чарам, если перевернуть эти часы, можно отправиться в прошлое. Насколько далеко зависит от числа оборотов и мощности маховика. Скажем, маховик размером с мой палец за один оборот перенесет на час в прошлое, А вот размером с футбольный мяч отправит уже на месяц. Ну и конечно, что количество оборотов ограничено. Маленький маховик может отправить только на сутки, большой соответственно на год. Более сильных, увы, нет, но сделать можно. Просто никому это не нужно. Машины времени, способные оправить тебя на столетия в прошлое. Так вот, простите, что отвлекся. Маги этого мира зациклились на одном только применении этого артефакта, продление времени. То есть, прожил день, достал маховик, отмотал время, делай дела дальше, впереди целые сутки, 48 часов. Да и еще, количество перемоток ограничено только выносливостью мага. Пока человек не отрубить от усталости, он может продлять время.